Глава третья. «Дорогая Таня, я давно не получал писем. Что поделываешь? Все в порядке? Олег сказал, что не видит тебя неделями. Я не могу волноваться еще из-за тебя, и без того неприятностей хватает. Кстати, руки постепенно принимают нормальный вид. Немедленно напиши мне, и никаких отговорок. Мне уже доводилось прощать тебя за то, что ты не писала. Не знаю, смогу ли найти в себе достаточно милосердия второй раз. Как тебе известно, осталось совсем немного. Если все будет хорошо, мы скоро встретимся. Мы высылаем 600 человек на рекогносцировку, а сами будем ждать. Необходимо разведать, какую оборону успели навести гитлеровцы. Нужно решить, какой батальон послать. Есть идеи? Я тебя люблю, Александр. По скриптум. Ты не написала, что случилось со Станиславом. Дорогой Шура, только не посылай своего друга Маразова. Не мог бы ты отрядить туда хотя бы один интендантский взвод? Прости, неудачная шутка. Кстати, нужно помнить, что наш праведник Александр Пушкин вызвал на дуэль барона Жоржа Дантеса и не успел написать об этом поэму. Значит, вместо того, чтобы искать мести, следует просто держаться подальше от тех, кто может навредить нам. Я здорова, просто очень занята в больнице. Почти не бываю дома. Там я не нужна. Шура, дорогой, не сходи с ума из-за меня. Я здесь и жду, жду нетерпеливо, пока мы снова увидимся». Это все, что я делаю. Жду, пока мы снова увидимся. У нас бывает светло только несколько дневных часов. Почти все время царит мрак. Но я думаю о тебе, как о своем солнышке, поэтому и дни мои светлы и солнечные. И жаркие. Татьяна. По скриптум. Советский Союз. Вот что случилось со Славой. Дорогая Таня, после «Медного всадника» Пушкин вообще мог бы не писать ни единой строчки. Но ты верно говоришь, праведники не всегда тарят дорогу к славе, хотя и довольно часто. Плевать мне на твою занятость, ты обязан писать мне больше, чем пару строчек в неделю, Александр. По скриптам. И ты еще хотела иметь то, что получили Инга и Станислав. Милая Татьяша, как встретила Новый год? Надеюсь, у тебя было что-нибудь вкусненькое. Олега видела? Настроение паршивое. Новый год пришлось встречать в офицерской раздаточной, вместе с толпой сослуживцев, среди которых не было тебя». Я тоскую по тебе. Иногда мечтаю о жизни, в которой мы с тобой сможем чокнуться с последним ударом часов. Выпили немного водки и курили до утра. Пили за то, чтобы 43-й был успешнее 42-го. Я кивал, но думал о лете 42-го. Александр. По скриптум. Мы потеряли все 600 человек. Я не посылал Толю. Он обещал поблагодарить меня, когда война окончится. Пост по скриптум. Где ты, черт побери? Я ничего не получала от тебя вот уже 10 дней. Неужели вернулась в Лазарево? Теперь, когда я, наконец, привык к твоей молчаливой поддержке, силе духа и счастлив сознавать, что ты всего в 70 километрах. Прошу, напиши мне скорее. Ты знаешь, куда мы идем, и не вернемся, пока Ленинградские и Волховские фронты не пожмут друг другу руки. Мне так нужны твои письма. Хотя бы слово. Не посылай меня на лед без этого единственного слова от тебя, Тата». «Шура, родной, я здесь, неужели ты не чувствуешь меня, солдатик? Новый год я провела в больнице, и хочу, чтобы ты знал, каждый день я чокаюсь с тобой за нашу будущую жизнь. Боюсь даже сказать тебе, сколько времени провожу в больнице, сколько раз ночевала там, чтобы не возвращаться домой. Шура, как приедешь, немедленно иди ко мне. Кроме вполне очевидных причин, есть еще одна, совершенно поразительная, потрясающая, невероятная, которую я должна обсудить с тобой как можно скорее». Ты хотел услышать от меня одно слово? Я оставляю тебе это слово. Вот оно. Надежда. Твоя Таня.